с истощением ресурсов и порабощением населения. Вопросы морали касаются последствий личных деяний, того, как человек относится к другим людям, как он с ними обращается. Что же касается духовной сферы, то это вопрос отношений с Богом. Антон утверждал, что на свете нет ничего случайного. Каждый волос на голове сосчитан. Но его уверенность не могла утешить Адины страхи. Глава третья. Вскоре после начала войны Ирина Бук отправила детей из города к разным родственникам в деревню. Адина мать верила, что удаляет их от фронта. Однако вскоре война была уже везде. Аду поселили у тетки, жилистой женщины с лицом, сморщенным и изрытым оспинами так, что оно напоминало ядро грецкого ореха. Сестра матери жила в домике под соломенной крышей, всего с двумя комнатами, без электричества, на краю деревни, состоявшей из двух дюжин хат и окруженной полями. Окошки были крохотными, а дверь плотно не закрывалась. Холодными ночами в дом пускали коз и кур, чем приводили в неистовство собак, гонявших эту живность до тех пор, пока тетка не втаскивала своих дворняк на кровать, в которой спала вместе с Адой. «Здесь полно места», — уверяла она Аду, которая, просыпаясь, часто обнаруживала, что обнимает за шею черного пса Бровка. У тетки не было детей, и она завидовала плодовитости сестры. Вот ведь, мол, как сложилась жизнь. У горожан всегда всего было больше, в то время как добропорядочные крестьяне нищенствовали. Неудивительно, что произошла революция. Тем не менее, тетка радовалась компании Ады, а когда узнала, что девочка грамотная, вытащила на свет Божий Библию, оставшуюся от покойного мужа, и заставляла Аду читать ей, пока она готовила обед из грубой кукурузной муки и картошки. Больше всего она любила историю о Ное. «Все вы дети Ноя!» — говорила она своим собакам и курам, осеняя крестным знамением себя, а потом и дворовую живность. Петух, явно бывший язычником, сердито кукарекал в знак протеста. Деревушка была бедной, но постоянно кишела вооруженными людьми. То солдаты утюжили заснеженные улицы, то гражданские с ружьями. Тетка игнорировала и тех, и других. «Все это мужские дела», — говорила она и гнала их от дома. «Все они рано или поздно попадут в ад». Как-то она взяла Аду с собой на другой конец деревни, где жила женщина, которая меняла яйца на масло. Проходя мимо самого большого дома, Ада увидела солдат, собравшихся перед массивной коричневой дверью. Солдаты громко смеялись, курили и затаптывали окурки в снег, усыпанные осколками битых бутылок. «Никогда и близко туда не подходи», — предупредила ее тетка. «Это дом, в котором они держат своих женщин». Тетка не давала Аде скучать, заставляла шить, латать одежду и лепить свечи из пчелиного воска. И пока племянница работала, без умолку жаловалась ей на своих братьев и сестер. «У моего брата полно денег», — говорила она, — «но он жмот, эгоист, ни разу в жизни не позаботился ни об одной живой душе. Он бы ни за что не понял, зачем я вам помогаю». Ада хотела было возразить, что дядя, между прочим, приютил двух ее братьев, но решила не связываться. Она любила кататься на коньках по вечерам. Как-то раз, вымыв после ужина тарелки и покормив остатками еды и кур, она сняла с крючка над очагом деревянные коньки, взяла метлу и побежала на пруд. усевшись на смерзшийся снег,